На корабле. Но не всегда же? Всегда. Где твои родители? Пожатие плечами. Кто еще был на корабле? Чайки. Кто из людей, милочка? Опять плечи вверх. Как звали капитана? Плечи вверх. Ну ладно, а как ты выбралась на землю? Русалки. В смысле, киты вынесли. Вот тогда же напильщика и придумала ей прозвище. На следующий день дала балахон из мешковины, чистый чепец, прикрыть невероятные, чем-то даже пугающие лохмы, и велела пасти гусей. Босые ноги горемыки намучились, борясь земной тяжестью. В первый день у пруда она так часто запиналась и падала, что когда на двух гусят напала собака, она так и не смогла вновь собрать стадо воедино. На этом посту продержалась несколько дней, но потом хозяйка развела руками и приставила ее к более простому делу — чистке и уборке. Впрочем, она и тут справлялась еле-еле. Но поучение негодной служанки оказалось радостью куда большей, нежели может дать само по себе хорошо исполненное ею задание. И жена пильщика со всевозможным рвением обрушивала на нее попреки за каждый невыметенный угол, нечисто вымытый горшок. И горемыка сосредоточилась на том, чтобы появляться лишь к трапезе, а остальное время усовершала в себе искусство исчезать, бегая с близняшкой, игры с которой заводила как между, так и вместо уроков по хозяйству. О крови жена лесопильщика сказала, что это кровь месячная, общее терзание всех женщин. И горемыка верила, пока не прошел следующий месяц, а потом еще и еще, а кровь больше не показывалась. Она обговорила это с близняшкой. Не есть ли это результат выходки, произошедшей при участии обоих братьев за штабелем досок? Боль-то была, хотя и между ног, но шла как бы извне, а не изнутри, как, по словам жены пильщика, было бы естественно. Эта боль все еще не прошла, когда пильщик сговаривался с хозяином, чтобы тот забрал девчонку, на том основании, что против нее будто жена возражает. Хозяин спросил, где она. Горемыку привели к пилораме. Сколько ей лет? Когда пильщик неопределенно пожал плечами, горемыка сказала сама. «Я думаю, 11 мне уже есть». Хозяин хмыкнул. «Насчет имени голову не ломайте», — сказал пильщик. «Можете дать любое». Вот жена, например, зовет ее горемыкой, потому что девка многое претерпела. С цветом кожи у нее не совсем ладно. Но это все неважно, работать может. Много миль она ехала в седле позади хозяина. Поскольку для нее это был первый опыт верховой езды, она так себе все набила и натерла, что чуть не плакала. В седле качала, она еле держалась, цепляясь за камзол хозяина, и в конце концов ее вырвало. Он остановил лошадь, опустил девчонку на землю и дал ей отдохнуть, пока он вытирает рукав листьями мать и мачехи. Подал ей мех, она отпила, но с первым же глотком извергла из себя все, что еще оставалось в желудке. «Да уж и впрямь горемыка», — пробормотал хозяин. Как же благодарна она была, когда он позволил ей слезть и остаток пути к ферме пройти пешком. Через каждые несколько сот ярдов оборачивался, не упала ли, не стало ли ей снова плохо. Когда, наконец, показалась усадьба, близняшка заулыбалась, захлопала в ладоши. Мили за мили тянулись вдоль тропы высоченные пихты, как черные корабельные мачты. А когда отступили, огромная сосна, как лошадь в длину, распростерла над ними ветви. Как горемыка ни старалась, вершин деревьев разглядеть не могла. Время от времени между деревьями показывался кто-то неуклюжий и бурой тенью маячил. Один раз их путь пересек олень, и хозяину пришлось свернуть в сторону. Так что, когда горемыка вслед за лошадью хозяина вышла на залитую солнцем поляну, их с близняшкой облегчению не было предела. В отличие от жены пильщика, у хозяйки Юлины носы были небольшие и прямые.